Михаил возвратился с добычею в Тверь. Должен был дожидаться прихода Дмитрия и опять умолял Ольгерда о помощи. Сестра его еще раз уговорила мужа заступиться за брата, несмотря на родство его с московским князем. Тем более, что выданная за Владимира Андреевича Елена была дочь Ольгерда от первого брака. Ольгерд пошел с войском на Москву летом 1373 года. Этим походом он временно остановил поход Дмитрия на Тверь. Михаил присоединился к Ольгерду. Москвичи на этот раз не были так оплошны, как прежде, и не допустили врагов к Москве. Они встретили Ольгерда у Любутска, близ Калуги. Обе рати долго простояли по обеим сторонам крутого оврага, но битвы между ними не произошло. Великие князья Московский и Литовский заключили перемирие. Дмитрий обязался не беспокоить Михаила в Твери, а Михаил не должен был искать великого княжения. Обязался возвратить все похищенное в земле Дмитрия и вывесть оттуда своих наместников. А если тверской князь не выполнит своих обещаний, и если на него окажется какая-нибудь жалоба в Орде, то Ольгерд не будет за него заступаться. Михаил, лишившись в другой раз помощи Ольгерда, по-видимому, не мог уже скоро надеяться на нее. А все-таки он не оставил своей борьбы с Москвою. Случилось, что люди, пришедшие из Москвы, сами подстрекали его. В Москве умер последний тысячский Василий Вильяминов. Великий князь решился упразднить этот важный древний сан Вечевой Руси. Тысячский выбирался землею мимо князя, предводительствовал земской ратью, был представителем земской силы, опорою вечевого строя. Эта старинная должность с ее правами стояла вразрез с самовластными стремлениями князей. Она также не по сердцу была и боярам, которые окружали князя. Хотели быть его единственными советниками и разделять с ним управление землею, не обращаясь к воле народной громады. У последнего Тысячского остался старший сын Иван, недовольный новыми распоряжениями. С ним заодно был богатый купец Некомат, торговавший так называемым «суровским товаром», то есть дорогим красным. Они оба убежали в Тверь к Михаилу и побуждали его опять добиваться великого княжения. Михаил препоручил им же выхлопотать для него новый ярлык в Орде, а сам уехал в Литву, пытаясь все-таки найти там себе пособие. Из Литвы Михаил скоро вернулся с одними обещаниями. Но 14 июля 1375 года Некомат привез ему ярлык на великокняжеское достоинство, и Михаил, не думая долго, послал объявить войну Дмитрию. Он надеялся сокрушить московского князя силами Орды и Литвы и обманулся жестоко. За Дмитрия, кроме сил московской и владимирской властей, ополчились подручные Москве князья, обязанные помогать ей на войне. Его тесть, князь Суздальский, с братьями и детьми вел рати Суздальские, Нижегородские и Городецкие. Шли князья Ростовские, Ярославские. Кроме того, к Москве пристали тогда князья Смоленский и Южные из древней земли Вятичей, Новосильский, Оболенский, Тарусский. Последние не хотели подчиняться власти литовской и потому добровольно признали над собою первенство Москвы и вступили в число ее подручников. Были еще в этом ополчении князья только по имени, называвшиеся именами бывших уделов, так как их уделы находились в руках других князей, поставленных Ольгердом, так, например, Стародубский и Брянский. А иные, как Белозерский и Моложский, не были уже владетелями своих уделов, непосредственно присоединенных к Москве, и находились на службе у великого московского князя. Эта участь впоследствии постигла безразлично и всех удельных князей. Наконец, за Димитрия был тогда Новгород, с радостью увидевший возможность отомстить Михаилу за разорение Торжка. Новгородцы так горячо бросились помогать Москве, что на призыв Димитрия в 3 дня собрали свою рать. Русские князья, как и вообще русские люди в то время, негодовали на Тверского князя за то, что он поднимает смуту, призывает на Русь литовцев и, главное, возбуждает Мамая. Уже тогда на Руси созрело сознание, что приходит пора не кланяться татарам, а помериться с ними силами. «Мамай дышит яростью на всех нас», — говорили тогда. «Если мы спустим Тверскому князю, то он, соединившись с Мамаем, наделает нам беды». В августе 1375 года Димитрий с союзниками вступил в Тверскую землю. Взял Микулин, осадил Тверь. Он простоял там 4 недели. А между тем его воины жгли в Тверской области селения, травили на полях хлеб, убивали людей или гнали их в плен. Михаил, не дождавшись ниоткуда помощи, выслал владыку Евфимия к Димитрию просить мира. Казалось, пришла самая благоприятная минута покончить навсегда тяжелую и разорительную борьбу с непримиримым врагом, уничтожить Тверское княжение, присоединить Тверскую землю непосредственно к Москве и тем самым обеспечить с этой стороны внутреннее спокойствие Руси. Но Димитрий удовольствовался вынужденным смирением врага, который в крайней беде готов был согласиться на какой угодно унизительный договор, лишь бы оставалась возможность его нарушать в будущем. Михаил обязался за себя и своих наследников находиться в таких отношениях к Москве, в каких был Владимир Андреевич, считать московского князя старейшим, ходить на войну или посылать своих воевод по приказанию московского князя, не искать и не принимать от хана великокняжеского достоинства, отречься от союза с Ольгердом и не помогать ему, если он пойдет на смоленского князя за его участие в войне против Твери. Михаил обязывался не вступаться в дела Кашинской земли, и таким образом Тверская земля разделялась с этих пор на 2 независимые половины, и власть Михаила Александровича простиралась только на 1 из этих половин. В удовлетворение Новгороду Тверского князя обязали возвратить церковное и частное имущество, пограбленное в Торжке, и освободить всех новгородских людей, которых он закабалил себе посредством грамот. Михаил обязался возвратить Новгороду все земли, купленные его боярами, и все товары, когда-либо захваченные у новгородских гостей. Наконец, что всего важнее в этом договоре, постановлено было по отношению к татарам, что если решено будет жить с ними в мире и давать им выход, то и Михаил должен давать, а если татары пойдут на Москву или на Тверь, то обеим сторонам быть заодно против них. Если же московский князь сам захочет идти против татар, то и Тверской должен идти вместе с московским. Таким образом, Москва, возвысившись прежде исключительно татарской силою, теперь уже имела настолько собственной силы, что обязывала князей других земель повиноваться ей и в войне против самих татар. Несчастные беглецы, подстрекнувшие Михаила на новую борьбу с Димитрием, были по договору преданы Михаилом на произвол судьбы. Всем другим боярам и слугам обеих земель предоставлялся вольный отъезд, и князья не должны были вступаться в их села, а имения Ивана и Некомата предоставлялись без изъятия московскому князю. Через несколько лет после того их самих заманили хитростью и привезли в Москву. Там, на Кучковом поле, где теперь Сретенский монастырь, 30 августа, 1379 года над ними была совершена публичная смертная казнь, насколько известно, первая в Москве. Народ с грустью смотрел на смерть Ивана, красивого молодца. Вместе с головой Ивана отсекались для него все заветные предания старинной вечевой свободы. Казнь его, однако, не помешала братьям его служить Дмитрию и воеводствовать у него.